другу Уинифред, но не Гарри Инмену, то есть Дугласу Кину. Да, Дугласу Кину. А кто такой Гарри Инмен? Он ухаживал за Уинифред. Кажется, она ему отдавала предпочтение, но он ее бросил, как горячую картофельну, как только понял, что она не получит денег. А что сказал Дуглас Кин, когда вы ему рассказали? Сказал, что считает это важным обстоятельством. Он задал мне массу вопросов. Какая труба, куда вела? Он хотел знать, шла ли труба прямо в спальню Питера Лекстера. А она туда шла? Думаю, что да. А потом что? Он посоветовал мне заявить об этом. Это сделали? Нет еще. Я ждала друга. Я хотела посоветоваться с ним, прежде чем что-то сделать, чтобы не вышло неприятностей. В какое время вы застали в гараже Сэма Лекстера? Около 10:30. За несколько часов до пожара. Да. Вошел ли Сэм в дом сразу после этого? Не знаю. Я так и рассердился на него, что вышел, чтобы его не ударить. Но он, очевидно, возвратился в дом до пожара, ведь он был в пижаме и халате, когда вы проснулись. Да, это так. А в машине он был совершенно одет? Кажется, да. Вы сказали, что зажгли свет. Да, что? Свет в гараже, значит, был выключен? Да. И дверь закрыта? Да. Значит, последний, кто завел в гараж машину, должен был закрыть за собой дверь, так? Да, конечно. А выключатель был возле маленькой дверцы? В нескольких дюймах, а что? А вот что, — медленно произнес Мейсон. Если Лекстер заехал на машине в гараж, он должен был выйти из машины, пойти к двери, закрыть ее, погасить свет и вернуться к машине. Ведь нельзя же въехать через закрытую дверь. А если он был так пьян, что не мог заглушить мотор, то вряд ли был способен встать, закрыть дверь гаража, погасить свет и дойти до машины. А я об этом не подумала, — кивнула она. — Вы ждете друга, который должен дать вам совет. — Да он вот-вот явится. — Не сообщить ли мне его имя? — Не думаю, что нужно вдаваться в такие подробности. Это не Фрэнк Оуфли. Я отказываюсь отвечать. — И не собираюсь сделать заявление, пока ваш друг не даст вам совета, не так ли? — Это я решу сама. Я не полагаюсь полностью на друга. — Но вам кажется, что пожар мог быть связан с выхлопной трубой? Я же не механик. Я ничего не понимаю в автомобилях. Я не разбираюсь в выхлопных газах, но знаю, что в газовой топке все время огонь, и мне кажется, что если бы газ из карбюратора попал в топку, он мог бы взорваться. Мейсон перебил ее вопросом. В гараже была только одна лампочка. Да, очень яркая. Она висела посередине. А вы не думаете, что видели не шланг, а веревку? Нет-нет, это был гибкий шланг, резиновый, и он шел от выхлопной трубы автомашины Сэма Лекстера к отверстию в отопительной трубе. Труба большая, покрытая асбестом, нагретый воздух поднимался по ней в спальню Питера Лекстера и в гостиную. Мейсон задумчиво кивнул и сказал, «Вот что, если вы надумаете сообщить полиции свою историю, я помогу вам связаться с оперативной группой». «Я хотела бы этого». «Просто», — сказала она. «Хорошо», — пообещал Мейсон. «Мы подумаем и сообщим вам, если у нас появится какая-то новая мысль. Тем временем вы можете дать нам знать, что именно советует вам ваш друг. Если решите заявить полиции, сообщите нам». «Как мне вас найти?» — спросила она. Мейсон тронул Дрейка за руку, мягко подталкивая его к двери. «Мы зайдем еще к вам сегодня, попозже», — она улыбнулась. «Я рада была рассказать вам все, что мне известно». В коридоре детектив вопросительно посмотрел на адвоката. — Ну что ж, — хмыкнул Мейсон, — проблема кота остается. — Я так и понял, — заметил Дрейк. — Но мне не совсем понятно, каким будет твой следующий ход. Мейсон понизил голос почти до шепота. — Когда я увижу своего почтенного коллегу Шастера, я попрошу его прочесть пункт 258 Кодекса о завещаниях, где сказано, что человек, осужденный за убийство, не имеет права наследовать имущество убитого, и любая часть имущества, которую он должен был унаследовать, переходит к другому наследнику. — Посмотрим, верно ли мы все поняли, — сказал Дрейк. — Конечно, верно. Слепому ясно. От газовой топки отходит несколько труб, ведущих в разные комнаты дома. У каждой трубы регулятор, чтобы можно было отключить те комнаты, в которых не живут. Сэм Лекстер совершил убийство очень простым способом. Он завел машину в гараж.